Глава 23. Истинное наслаждение или коварство, доступное лишь гоблинам. Несмотря на то, что я крайне жаждал начать бой, но в итоге ждать пришлось не менее 12 часов, прежде чем твари достигли границ гнезда и начали очень даже неспешный штурм. И, честно говоря, я впервые видел, как воюют инсектоиды между собой. Ведь все разы, что мне приходилось посещать этот мир, мы просто прорывались через этих тварей, как раскаленный нож сквозь жирного раба. Так вот, оказывается, у высших инсектоидов Ди-ранга кое-какой тактический гений все же присутствовал. Потому как первым делом действовать начинали с дистанции инсектоиды-пожиратели. Своими кислотными атаками они уничтожали поверхность гнезда, в то время как ратники и стражи защищали их от нападок мелких трутней, которые остервенело бросались в атаку, пытаясь своими телами заткнуть эти гигантские кислотные раструбы. И, как я понимаю, нападающая армия жуков не собиралась отправлять в бой своих трутней, потому как инсектоид Ди-ранга держал их на самых дальних позициях. Возможно, их собирались использовать как грузчиков после того, как штурм удастся. Но это, конечно, только мои домыслы, и узнать этого уже не выйдет. Ведь трутней, как существ F-ранга, я собирался осушить не системным оружием, а просто пожрать их души, причем в огромных количествах. И более чем 2000 мелких отметок искр души разжигали во мне нешуточный аппетит и желание насладиться их душами и жизненной силой. И скажу честно, мне нравилось наблюдать за чужим сражением, ведь подобные диверсионные тактики хоть и были мне известны, но поучаствовать в них лично мне еще не приходилось. Во всяком случае, в лице командира так это точно. А прямо сейчас все происходящее больше напоминало одну из визуальных программ на интерактивном планшете Сибии. Также безопасно и крайне увлекательно. Но долго наслаждаться прекрасным видом чудовищного по размаху побоища мне не удалось. Потому как из обороняющегося гнезда неожиданно вырвались несколько сотен крупных стражников-инсектоидов, а позади их рядов двигались целых три жнеца, пусть и не очень крупных. Но три существа Ди-ранга — это ведь может коренным образом поменять ситуацию. Потому как это могло значить лишь одно, что местное гнездо собиралось перерождаться в логово, и, соответственно, наличие существа по своим возможностям, приблизившегося к Си-рангу, можно считать подтвержденным. Пусть этот факт меня немного напрягал, но отступать было определенно пока рано. А вот немного вмешаться в бой, думаю, время уже настало. Конечно, на расстоянии свыше 2000 шагов стрелять было сложно, и это даже с моими характеристиками, просто потому, что стрелы достигали своей цели с некоторой задержкой по времени, и опережение нужно было делать приличное. Поэтому ни о каких попаданиях в голову или сустав речи даже не шло. Но если учесть, что каждая стрела весила порядка 20 мер, а скорость полета снаряда явно преодолела скорость звука, о чем свидетельствовал воздушный хлопок, то повреждения мои новые стрелы должны наносить жукам очень серьезные, иногда отрывая целые куски тел размером с пару локтей. Но так как стрел у меня пока было всего 23 штуки, то тратить их нужно с умом и в некоторой степени экономно. И первой жертвой я выбрал подземного крушителя, просто потому что он в данный момент стоял неподвижно, и упускать такую прекрасную цель было просто жаль. Две стрелы, сорвавшиеся со стальной тетивы, практически одновременно, через 5 ударов сердца вонзаются в заднюю лапу, почти что полностью отрывая ее. Он буквально подскочил на месте от столь неожиданной атаки. Да и к тому же множество жуков, что находились рядом, начали стрекотать так, словно обезумели. И мне их реакция была вполне понятна. Ведь обнаружить противника, находящегося в тылу, они просто физически не могли. Слишком велико было расстояние, разделяющее нас. А вот та тварь, что так и светилась в моем восприятии отсутствием искры души, сделала вид, словно и не заметила нас. Хотя скользнувший по мне взгляд этого чудовища я очень даже почувствовал. Следующие на очереди были три жнеца инсектоидов, которые уже преодолели 500 шагов, разделявших нападающих жуков от обороняющегося гнезда, и ворвались в ряды ратников, что защищали своих пожирателей.